Около столика консьержки задержались. Она меня не впускала, — плаксиво пожаловалась Люба. «Уволю», — пообещал Антон. «Не надо», — смилостивилась Люба. «Хорошо», — опять быстро согласился Антон. «Пусть остается». «Просто запомните меня», — сказала Люба. Консьержка, застывшая по стойке смирно, быстро закивала. В этом доме жили исключительно состоятельные люди, и никто из них не расхаживал с пакетами на голове. Антон. Он помог жене раздеться. Люба уже не плакала, но причитала. Рассказывала о своих злосчастьях, которые начались, как только ступила на родную землю, то бишь борт самолета Аэрофлота. По ее словам, получалось, что все люди были озабочены исключительно тем, чтобы обидеть ее, Любу. Издевались. И с погодой специально подсуропили. «Эх, разбаловалась ты, мать!» — усмехнулся Антон. «А помнишь, как раньше? Ночи, метель. А ты на саночках детей в садик везешь. Они сугробами покрываются. У тебя на щеках красные полоски были от слез, которые текли и замерзали». Антон обнял жену и по-братски поцеловал в лоб. «Сейчас тебе ванну сделаю или сначала коньячку?» «Параллельно. У меня там полов в чемодане, но не помню в каком». Люба нежилась в большой ванне-джакузи. Горести отступали. Антон пришел с двумя рюмками в руки, одну протянул Любе. «Прими лекарство». Он сел на край ванны, вода булькала и пенилась. Люба шмыгала носом, но уже не морщилась плаксиво. Она всегда называла свои глаза, большие, карие, круглые, в обрамлении густых ресниц, коровьими. «Как у телочки», — поправлял Антон, и сердце у него замирало от нежности. Сейчас несчастная, голая, с мокрой головой и с глазами обиженной доброй телочки, Люба выглядела необыкновенно молодо и трогательно. Антон снял галстук, рубашку, расстегнул брюки и спустил их вместе с трусами. Люба всегда ругала его за привычку в одно движение избавляться от штанов, трусов и носков. Но теперь она молчала с удивлением, наблюдая за мужем. Антон залез в ванну, прилег под бок жены, обнял ее за талию. «Ты что придумал?» — сконфузилась Люба. Последний раз они занимались любовью, не вспомнить когда. Их отношения давно стали братскими и дружескими. То мощное влечение, какое много лет испытывали друг к другу, прошло, как все проходит в жизни. На месте эротической привязанности образовалась крепкая человеческая спайка, которую нельзя было разорвать. Потому что нельзя прожить жизнь заново и второй раз по-настоящему врасти в другого человека. Так считали и Люба, и Антон. Оба ошибались. «Что ты как маленький?» — вяло сопротивлялась и внутренне ликовала Люба. Антон целовал ее шею. Рука Любы скользнула вниз по его животу. «Совсем не маленький», — признала она. В московской квартире хозяйство вела приходящая домработница. Служба у нее была необременительной. Уборка сводилась к вытиранию пыли. Антон не обедал и не ужинал дома, только пил кофе по утрам. Сейчас они тоже могли пойти в ресторан или заказать на дом, но решительно не хотелось никого видеть, даже официантов или доставщиков еды. Люба и Антон ужинали крупно нарезанной сабросадой, сыром и сладким печеньем. Все, что нашлось в доме. За много лет это был самый веселый и радостный ужин, просто королевский. Они поговорили о детях, о родных. Люба рассказала о нововведениях на вилле на Майорке. Антон в общих чертах поведал о служебных проблемах. Потом спросил, почему ты все-таки примчалась и что навезла в чемоданах. «Детское приданое, Антон. Я очень хочу ребенка». «Усыновить?» «Да, но родного». «Как это родного? Наши дети, насколько я информирован...» «От детей дождешься. Это от Киры. Кажется, у нее будет внук. Ты собираешься украсть у подружки внука?» «Кто ж его отдаст? Внук, само собой, отдельно. А Кира беременна отдельно». «Внуком?» — рассмеялся Антон. «Очень смешно», — попеняла Люба. «Моя любимая подруга на сносях, а ты хихикаешь». «Давай по порядку, рассказывай все с самого начала». «Сначала я не знаю, в смысле, кто отец, но точно не Сережа. Не обижайся, я подумала, не ты ли?» «Дурочка», — возмутился Антон. «Ага», — счастливо подтвердила Люба. «Значит так, мне позвонила Кира».